Часть восьмая. Глава первая. Эльтара мало-помалу приходила в себя. Появление старого Хрофта и негаданное спасение не оставили места для чувств и раздумий. И лишь теперь, осознав, насколько близка была она к смерти, молодая волшебница содрогнулась. Ками беззаботно болтала, ничуть не боясь разверзшейся под ногами бездны. Похоже, ее воздушное путешествие просто забавляло. «Ками, так все-таки это была ты или не ты, нанесшая, не дрогнувшая рукой роковой для Хисса удар? Или кто-то очень могучий воспользовался твоим обликом, отчего-то не желая выдавать себя?» Слейпнер рванулся вниз. Грифон последовал за ним. Дом старого Хрофта стоял в укромной лесистой долине. Невдалеке протекала речушка, бравшая начало на ледниках Арана-Шпаранга. Будто экономя на бревнах, Хрофт возвел только три стены, четвертый же служил склон холма. «Привык я так», — словно извиняясь, развел руками хозяин. «В восточном Хьорварде столько лет так прожито». Ками соскочила с грифона и тут же помчалась осматривать окрестности. «Славная девчонка», — заметил Хрофт. «Ты спасла ее. Она твоя спутница». «Да», — невольно ответила Эльтара, невольно потому, что прежде всего следовало поблагодарить старого воина за спасение. «Могучему Одину мои признательность и почтение». Эльтара преклонила колено, опуская голову. «Эй, эй, ты что?» — всполошился тот. «Брось эти шутки. Я не Ямерт, я такого не люблю. Эти придворные ужинки мне не требуются». Однако Эльтара видела, что древнему богу все равно приятна ее благодарность. Дом Хрофта был прост, но просторен, и места хватило всем. Отец дружин, некоторое время прищурившись, смотрел на Ками, уплетавшую за обе щеки ржаной хлеб с копченым окороком. Потом нахмурился и, выйдя во двор, зычным голосом отдал какой-то приказ. Эльдара даже вздрогнула от вложенной в заклятие силы. В слугах у Хрофта состояли явно непростые смертные. Вскоре Хрофт вернулся, и Ками взвизгнула от восторга. На простую деревянную тарелку перед ней легли ароматные пласты лесного меда. Эльтара не стала спрашивать хозяина, кого он посылал за лакомством для девочки. И лишь вечером, когда наигравшаяся Ками уснула, Хрофт вызвал из чащобы своих соседей, лесных гномов, беззаботных, всегда готовых порезвиться созданий. У Хрофта и Эльтары начался серьезный разговор. Разумеется, эльфранская Саоя знала, кто он такой. Старый Хрофт, он же Игг, высокий, отец дружин, или, самое правильное, Один. Последний из древних богов, первых хозяев этого мира, оставленный в живых лишь по заступничеству кроткой Ялини, самой доброй и мягкосердечной из всех молодых богов, любимейших детей Творца. Явившись из-за окраинных далей, молодые боги в битве на Боргельдовом поле разбили рати древних богов. Все собратья старого Хрофта пали, а сам он угодил в плен. Но потом, тысячелетия спустя, роковой час пробил и для молодых богов. Они были побеждены и низвергнуты двумя адептами вековечной тьмы, магами Хедином и Ракотом. Эти двое и стали прозываться новыми богами, но, в отличие от своих предшественников, мало вмешивались в повседневные дела обитателей этого мира. У них хватало дел и за его пределами. В той войне старый Хрофт стоял плечом к плечу с Хедином и Ракотом, а после победы вернулся в населенный смертными и бессмертными мир. Но вот чем он занимался теперь, для Эльтары оставалось тайной. Эльтара рассказывала о том, как ушел на север помогать смертным ее жених из дома, рожденных волнами, приняв дорожное имя Эльстан, как он исчез в недрах холма демонов, а она сама, ничего не добившись от камня Тоэй, отправилась на поиски. Как встретила гнома Двалина, сбросившего с себя несправедливое ярмо древнего долга. Как схватилась с неведомым чудовищем, что ползло из глубин. Как отнимали печать у Хисса, змеиного царя. И о своем возвращении в Эльфран. О видении, явленном ей камнем Тоэй, о скором суде и о нарушенной первой заповеди. Хрофт только жестко усмехнулся. «Все это от страху великого. Когда твой батюшка уводил народ в Эльфран, тогда эта страна еще называлась по-иному, то все настолько боялись, что с перепугу решили отгородиться от остального мира. И что самое странное, сумели. А вот тебя едва к неназываемому не спровадили. Хорошо, твоя матушка сумела меня дозваться». Они помолчали. Древний бог задумчиво пошевелил губами. «Три вещи мне в этом не нравятся», — проговорил он наконец. «Первая — та тварь, которую ты в холме демона вбила, да не добила. Второе — видение, показанное тебе Тоэем. Я его давно знаю. Он никогда ничего зря не явит. И третье — твои преследователи. Кто они, откуда, кому служат?» «Ну, служит-то ясно кому. Орде», — вставила Эльтара. «А кому Орда повинуется? Не знаешь?» «Вот и я тоже не знаю. Я здесь обосновался еще до ее появления. А потом дела, признаюсь, поважнее были. Постранствовать прилично довелось. Недавно совсем вернулся и узнал, что твари рыцарский рубеж одолели. Так что теперь я решил с ними покончить. Сколько же их терпеть можно?» «Но черный властелин...» «Ты его в глаза видела? Нет? Вот и никто другой не видел. Сказки одни, не больше. Не знаю я до сих пор, кто стоит за бестиями Орды. И больше я такого терпеть не намерен. Меня попросили разобраться. И я начал. Ясно пока одно. Ни у кого из чародеев Северного Хьорварда силенок на такое не хватит, ручаюсь своим правым глазом». «Ну, кто ж тогда? Мы-то все считали...» «Черный властелин. Я про него тоже много чего слышал. Но и только. Да и если разобраться, кто он, властелин этот? Откуда взялся?» «Кто-то выше колдунов». «Верно. А кто у нас выше колдунов? Когда-то были маги». «Истинные маги!» Сквозь зубы произнес последние слова старый Хрофт. Эльтаре показалось, что об этих истинных магах мнение у ее собеседника весьма нелестное. «Но я слыхала, что они все сгинули в битве падения, когда низвергнуты были молодые боги». «Истинные маги в том деле не участвовали». Не слишком охотно ответил отец дружин, поглаживая рукоять золотистого меча. «Столб титанов рухнул. И что стало с магами дальше, мне неведомо. Мой дом — большой Хьорвард, и в его пределах я истинных не встречал. Но даже если это они, зачем, для чего, с какой целью? Думал я об этом раньше, но все как-то вскользь, мимоходом. Теперь вот жалею». «Властелин?» «Да любой властелин, хоть черный, хоть белый, просто так ничего не делает. Если за Ордой стоят истинные, то я все равно ничего не понимаю. Ни Хедин, ни Ракот магов не преследовали, хотя было за что. И вообще, какой смысл гнать чудовищ на несчастных поселян? Кому нужна власть над глухими северными лесами?» Хрофт покачал головой. «Непонятно все это. Хоть тех же защитников взять. Они-то откуда взялись? Их какой властелин сотворил?» «Быть может, новые боги нам помочь смогут», — робко предположила Эльтара. «Ведь почтенный Один был их близким другом. Может, они склонят слух к твоей просьбе?» «Эх, принцесса, если бы все было так просто. Попросил кого посильнее, и все, ни хлопот, ни забот. А так не выходит. Потому что есть еще такой закон равновесия, и его обойти до сих пор не удалось ни единому магу или даже богу. И вдобавок, у новых богов, у Хедина с Ракотом, другие заботы, увы, есть. Да такие, что ни на миг не оставишь. Он угрюмо опустил голову. Лучше, если мы станем рассчитывать только на себя. Неназываемый и шутить не умеет, и других шуток не понимает. С Ордой нам придется драться самим. Ты согласна встать рядом со мной, высокородная Савойя Эльтара Эльфранская? Голос Хрофта торжественно зазвенел. «Я почту это за великую честь!» — в тон ему ответила принцесса. Они вновь помолчали. «А ведь я сперва ни о какой орде и не думала», — вдруг тихонько призналась Эльтара. «Да и вообще дурой была, заносчивой. Думала, отыщу жениха, а люди с гномами пусть там себе сами разбираются». Отец дружин хмыкнул. «Ох уж это мне эльфранская первородность! В мое время вы были не столь кичливы. Небось, когда пришлось с лишенными тел схватиться, быстро всю гордость забыли». Эльтара покраснела. «Ладно, оставим». Старый Хрофт махнул рукой. «Ты с тех пор другой стала, я это чувствую. Значит, решено, потягаемся с Ордой. Наконец-то достойный противник. Для меня теперь война — единственное развлечение». Губы его плотно сжались, глаза потускнели, словно подернувшись дымкой памяти пережитого. Эльтара тихо, точно мышка, притаилась на своем конце стола, украдкой поглядывая на хозяина. Его не согнули ни поражение, ни плен. Он выстоял, он сумел отомстить. Однако после того, как эта жажда была утолена, достойного дела для него так и не нашлось. Сил, чтобы встать рядом с новыми богами в их неведомой борьбе, старому Хрофту уже не хватило. «Что ж, тогда завтра мы отправимся на север». Старый Хрофт поднялся. «За камень не беспокойся, гномы за ней присмотрят. А что касается остального, я свое заклятие наложу. Уж для этого-то у меня сил хватит. А заглянуть я хочу в тот самый холм демонов, или, вернее, в то, что от него осталось. Тут ведь потом еще одно дело будет. В нашем мире встретились два гостя, два очень странных и сильных гостя. Встретиться встретились, да и повздорили чуток. Едва весь мир к неназываемому не отправили. А друг друга, похоже, прикончили. Интересно было бы взглянуть на то побоище». «А видение мое», — вспомнила Эльтара. «Видение, что Туэй показал, с острой горой». Хрофт вновь усмехнулся. «Не знаю уж, чего это Туэю на ум такое взбрело. Он ведь показал тебе ближайшие окрестности столпа титанов, Савойя». «Как? Столпа титанов?» — изумилась Эльтара. «Он же стерт с лица земли». «Правильно. Был стерт. Мимир, хранитель источника мудрости, выдернул краеугольный камень из основания, и все рухнуло, когда мы, Ракот и Хедин, сшиблись с Ямертом в обетованном. И я понял из рассказанного тобой, что этот столб кто-то пытается восстановить». «Но кто?» «О, желающих найдется немало. Ведь столб титанов есть место средоточия древних магических сил, и оно будет вечно притягивать точно мед, пчел, всяческих колдунов, некромантов, чародеев, мелких духов, башков изо всех земель великой сферы. Но пусть они восстановят столб и даже замок всех древних до последнего кирпича, власти над силами того места им никогда не добиться. Ибо ключи у Хедина, и они надежно укрыты. Так что пусть там возится кто хочет. Меня занимает другое. Почему Таэй показал тебе это место? Отыскатель стана он все равно не в состоянии. Тот не жив, но и не мертв. Но окрестности столпа для чего-то являет. Как знать, может, поход туда и будет иметь смысл. Но это потом. А пока Орда. Помоги мне, Эльтара Эльфранская, и я помогу тебе в твоих поисках. Договорились. На заре, поручив Ками заботам гномов, Эльтара и Хрофт уже мчались на север. Расставшись с Ериной, Двалин ушел недалеко. Не сделав и полусотни шагов, он услышал за спиной истошные вопли. «На помощь! Насилуют!» «Дура девчонка! Наткнулась на дезертиров!» Выхватив секиру, гном со всех ног помчался на крики. С треском проломившись сквозь колючие кусты и про себя обложив глупую девку еще раз, Двалин выскочил на дорогу и... Он ожидал увидеть мародеров, беглых ратников, отребья галинского войска, что как саранча брызнули в разные стороны, едва только пришло известие о прорыве рыцарского рубежа. Однако вместо этого его взором предстала отвратительная туша хоботяры, в объятиях которого билось тонкое девичье тело Ерины. Двалин взревел бешеным пещерным Василиском. Одним прыжком он оказался возле чудовища. Хоботяра повернул уродливую башку к невесть откуда взявшемуся врагу, и в тот же миг секира врезалась ему в загривок. Руки гнома сами собой вспомнили уроки Аргниста. Тот умел, если надо, хоботяру и в одиночку взять. Тварь взвыла от боли и развернулась навстречу Двалину, однако Ерину не выпустила. Два щупальца метнулись к гному, еще два продолжали рвать одежду на девушке. Двалина трясло от ненависти и омерзения. «Ты дал зарок бить орду всюду, где только встретишь. Встретил здесь. Ну так бей же!» Он сумел уклониться от первого захвата, перекатился через плечо и одним ударом, плечо аж застонало, снес одно из щупалец. Темная кровь твари заливала дорогу. Пасть рванулась к гному с такой быстротой, что тот не успел отклониться. Его сбило с ног, но, даже и падая, Двалин успел отмахнуться топором, и на морде хоботяры зачернела длинная рана. Руки Ерины уже не пытались оттолкнуть оплетших ее щупальцев. Пальцы их так и мелькали, складываясь в тотчас же распадающиеся фигуры. И девчонку уже потащило вниз, под брюхо твари, когда заклятие Ерины начало действовать. И притом совсем не так, как она сама ожидала. Сквозь утрамбованную землю дороги внезапно пробились темно-зеленые кинжалы травы. Широкие листья напоминали копейные наконечники. Они ударили во вздутое брюхо чудовища, словно оттуда, из-под земли, наступала целая фаланга пеших панцирников с длинными копьями с арисами. Хоботяра тонко и истошно заверещал. Листья вонзились в его тело, и тварь забилась, пытаясь освободиться. «Не нравится на ножах травы!» Медленно и с расстановкой произнесла Ерина, сама не понимая, откуда пришли эти слова и интонации. Двалин не упустил момента. Его топор вновь ударил и на сей раз, похоже, перерубил какие-то жизненно важные жилы чудовища. Неуклюже дернув шеей, оно рванулось в сторону и в тот же миг вспыхнуло веселым ярко-желтым пламенем. «Серидон Агно!» Внезапно, резко и холодно произнес чей-то голос, совсем рядом, где-то неподалеку. Яростное, однако ж холодное пламя бушевало не более нескольких мгновений. От твари не осталось даже костяка. Пятясь задом, из кустов на обочине выбралась нескладная согбенная фигура в тусклом сером плаще. Высокая, худая, пришелец очень напоминал Аиста, однако сила в ней чувствовалась, несмотря на возраст. «Учитель!» — ошеломленно вырвалась у Ерины. Она уставилась на новоприбывшего широко раскрытыми глазами, забыв даже о своей в клочья изодранной одежде. Впрочем, этот старичок так часто видел ее и вовсе голой. «А... «Что тут, собственно, произошло?» — спросил окружающее пространство старый волшебник, никому в отдельности не обращаясь. «Как это что?» — хоботяру прикончил, а спрашивает. Гном торопливо сдернул куртку и бросил Ирине. «Прикройся, а то срам один». «Как вы сказали, почтенный... конечно, гном. Хоботяру? Интересное определение этого... Дуэгмонус аммагератен. Прикончил? Но обстоятельства вынудили прибегнуть к форсированной деструкции». «Чего-чего?» Гном выпучил глаза. «За помощь, конечно, большое спасибо, почтенный. Но нельзя ли как-нибудь попонятнее? А то я и слов-то таких не знаю». «Учитель!» Выйдя, наконец, из столбняка, взвизгнула Ирина. «Это же я! Я! Я!» «Как?» Старичок даже подпрыгнул. «Ты, деточка, вот не ожидал!» «Учитель!» Ирина со всего разбега бросилась старичку на шею, так что он едва не полетел вверх тормашками. «Хвала небу, вы целы!» Двалин сердито засопел. Гном вдруг понял, что безумно ревнует. Да-да, ревнует эту взбалмошную девчонку к явившемуся так не кстати старому хрычу. Теперь он был готов убить любого, кто усомнился бы в том, что ему, Двалину, оставалось всего-то прикончить этого несчастного хоботяру. Открытие сие так потрясло гнома, что несколько мгновений он только и мог думать. «Ротгар, да что же это со мной?» Ирина уже тараторила, спеша рассказать обо всех их злоключениях. Кусая от ярости губы, гном мучительно решал, не стоит ли гордо повернуться спиной к этой парочке и отправиться дальше своей дорогой, как внезапно заметил подозрительно вздрогнувшую ветку на придорожных кустах. «Враги!» «Эй, чародей, сзади!» — заорал Двалин, вскидывая покрытую темной кровью секиру. «Что?» — маг подпрыгнул от неожиданности. Похоже, подобные прыжки вошли у него в привычку. «Ах, это! Не стоит внимания, мой добрый гном!» Небрежный взмах руки, и из кустов во все стороны брызнуло желтое пламя. «Больше они нас не побеспокоят». Однако Двалин успел заметить. В кустах огонь горел, как будто бы просто на земле. Хотя, кто знает, может, и показалось. Гном с сомнением хмыкнул, сам полез в заросли. Однако, кроме обугленной земли, ничего, естественно, не нашел. Встретившийся им учитель Ирины был явно волшебником из первого десятка. В несколько мгновений он превратил лохмотья своей ученицы в элегантный и практичный дорожный костюм прочной кожи. Несколько сломанных и сложенных вместе веточек обернулись удобной повозкой, а пара пойманных жуков — добрыми конями. «Куда вы держали путь, мой добрый гном?» — вежливо обратился чародей к Двалину. «Почтенный, не знаю вашего имени». «Акциум, мой добрый гном, маг Акциум, носитель посоха. Так куда же вы направлялись?» «На север», — буркнул Двалин, отворачиваясь. «О, дуреха, что же она на этого хрыча так пялится?» «На север? А дозволено ли будет узнать, зачем?» «Домой вас вряд ли впустят». Двалин скрипнул зубами. «А это уж мое дело, почтенный Акциум. Пустят, не впустят. С Ордой я иду драться, понятно? Да и вам, достославный, не мешало бы туда же отправиться». «Драться с Ордой?» — удивился волшебник. «Но, позвольте, с теоретической точки зрения, эта проблема давно мной разрешена, и дальнейшие изыскания не представляют ни малейшего научного интереса». «Чего-чего? Вы понятнее говорить можете, почтенный?» «Я говорю, делать мне там нечего!» Словно глухому гаркнул в самое ухо Двалина чародей. «Как это так?» — опешил гном. «Там люди гибнут, а он...» «Но люди гибнут всегда», — возразил волшебник. «Если они умирают не от старости, то от болезней, или от диких зверей, или воюя между собой. Такова их природа. Я в людские дела не вмешиваюсь». «Ясно», — бросил гном. «Что ж, почтенный, счастливого пути. Вам, как я понял, на юг, ну а мне совсем в другую сторону. Бывайте здоровы!» Он повернулся и зашагал прочь. «Погодите, погодите! Экие вы гномы раздражительные! А если я предложу вам сослужить мне одну службу?» «Разумеется, не бесплатно. Я ведь могу освободить вас от наложенных заклятий. Вы беспрепятственно вернетесь домой. Может, стоит подумать, а?» Вырвалось у Двалина. Проклятый колдун безошибочно нащупал его слабое место. «Какая такая служба?» «Мне надо отыскать одну личность. Вам доводилось ее видеть с вашей помощью». «Какую такую личность?» «Вам она известна под именем Эльтара, хотя на родине, в Эльфране, ее звали совершенно по-другому». Двалин едва не сел прямо в дорожную пыль. «Это еще зачем?» Только и смог он выдавить. «Ну, я же не спрашиваю вас, зачем вы идете воевать с Ордой?» «А вы спросите!» Гном сжал кулаки. «Спросите, я отвечу. А потом вы мне тоже ответьте». «Что ж, извольте. Спрашиваю. Жду ответа». Двалин разразился горячей тирадой, смысл которой сводился к душить их гадов, жечь и резать, потому как от них одно сплошное горе. «Теперь вы, почтенный акциум». «Ну, мой дорогой гном, особо известная вам под ложным, так называемым дорожным именем Эльтара, стала свидетелем необычайно редкого магического явления там, у себя на родине. Меня это явление чрезвычайно интересует. Я очень хочу побеседовать с почтенной Савой. Вы удовлетворены?» «Да что ты, Двалин, в самом деле? Или я учителя своего не знаю?» — встряла Ирина. «Да откуда же мне знать, где Эльтара?» — выпалил гном. «Это не важно. Вы совсем недавно видели ее, и при помощи соответствующих заклятий я могу сделать так, что вы легко приведете меня к ней». «Заклятий? Опять на меня заклятия!» «Как только мы найдем Саою, заклятия исчезнут. А заодно исчезнут и все прочие, что были наложены на вас раньше. Не сомневайся, Двалин!» — вновь подала голос Ирина. «Учитель не бросает слов на ветер. Я могу подтвердить». Соблазн был велик. Однако не в обычаях гномов доверять кому бы то ни было, особенно волшебникам. Мало ли что он тебе наговорит. Слова у таких типов, что шелуха от семечек, летят легко, и веса в них столько же. «Понимаю ваши сомнения, мой добрый гном. В это опасное время осторожность никогда не помешает. И если вам мало ручательства моей ученицы, то, право же, я уж и не знаю, чем еще подтвердить мои слова». И в конце концов Двалин сдался. «Но я тоже потребую с тебя службу, волшебник. Клянись своим посохом, что после того, как отыщешь Эльтару, ты отправишься вместе со мной на север и поможешь выжечь все гнезда Орды. Тем более, если, как ты говоришь, тебе это даже не составит никакого труда». «Охотно помогу моему доброму гному. Хотя, быть может, нам удастся найти иной выход, не воздвигая холмы из трупов. Наверное, надо убивать не составляющие Орду создания, а причины, порождающие войну. Впрочем, я успею еще объяснить вам это подробнее». Я довел Саату до ее родного хутора. Мы безостановочно говорили всю дорогу. Не помню, когда в последний раз ощущал себя настолько свободным. Чувствовалось, эта девушка способна понять все, что бы я ни рассказал ей. Каким бы глубинным корням мироздания не повернула моя повесть. Я забыл о том, что нужно придерживаться определенных рамок. Я рассказывал ей все, что знал о себе. Мне было плевать, за кого она меня принимает, потому что она нужна была мне, существу с проклятым прозвищем «Губитель», не имевшему ни отца, ни матери, не знавшему детства, чьи руки владели только одним умением — искусством убивать. Сперва в ее глазах я видел страх, потому что мой рассказ шагал по мрачным безжизненным безднам, где твои противники — бездушные существа, обитающие в потоках магических сил, по страшным убийственным мирам, где все живое подчинено одной единственной цели — пожирать, и зачастую не для пропитания, а просто чтобы самому не быть сожранным в следующее мгновение. Я рассказывал о своих бесчисленных сокрушенных противниках, выигранных войнах, разоренных крепостях. И Саата внезапно остановилась. «Эльстан, кто ты? Колдун? Могущественный чародей из неведомого мира? Сперва я решила, что ты странствующий эльф-воитель, а теперь в твоих глазах вижу такие бездны, что мне страшно. Ответь же, кто ты, умоляю. Я чувствую, что ты не из расы перворожденных. Кто ты? Скажи!» Я стиснул зубы. Я чувствовал, как мышцы всего тела свело страшной судорогой. Облик Эльстана готов был исчезнуть навсегда, но в то же время я понимал, что последняя схватка с неведомым врагом возле гнездовья Орды... Кстати, зачем я туда полез? Не помню, хоть убей. Отняла слишком много сил. Я еще был способен на кое-какие фокусы, но любой серьезный противник, хотя бы та же царица теней, прикончит меня играючи. И я промолчал. Не произнес роковых слов. Можно даже сказать, что я струсил. Кто я такой? Нет, Саата, я именно тот, кого ты видишь перед собой. Загляни в меня, ведь ты это умеешь. Просто после того, что случилось в холме демонов, мне и впрямь пришлось много чего повидать. Я раскрыл ей всего себя. Вот когда сослужила добрую службу память этого самого Эльстана. Теперь я хотя бы знал, как меня зовут. Саата поверила. А потом... Потом она внезапно сняла с моего плеча лямку колыбели, осторожно поставила короб со сладко спящей киитой на землю и протянула ко мне руки. А губы ее тихо-тихо прошептали на ухо те самые слова, о которых не говорил мне еще никто и никогда. «Любый мой, и еще иди ко мне». Руки сами собой легли к ней на талию, а пальцы также непроизвольно распустили завязки ее юбки. Войско Аргниста шло на северо-запад. Местность вокруг разорена была в конец. Там, где прокатилась Орда, воистину не осталось ничего живого, даже мышей и крыс, не говоря уж о птицах, собаках и кошках. Деревни стояли пустые и брошенные, и все чаще и чаще стали попадаться дочисто обглоданные человеческие скелеты. Воины мрачнели и сжимали кулаки. Как ни странно, отыскались кое-какие припасы. Орда побрезговала первым урожаем, не тронула зерна в амбарах и молодой картошки на полях. Войско пока не знало нужды. Правда, похоронена оказалась и надежда получить здесь подкрепление. После случая с таинственным гостем и содержавшей отравную вражью магию коробкой, отношение к отцу Иеронимусу резко изменилось. Теперь он стал желанным гостем возле любого костра. Неожиданно монах оказался прекрасным рассказчиком. Воины надрывали животики, слушая его истории с кухни Ордена Звезды. Фрабар со своими разведчиками осмелел, уходя все дальше и дальше. Пока что вести оставались неутешительными. Впереди расстилалась прежняя мертвая пустыня. Аргнист надеялся лишь на то, что люди успели уйти из этих мест, а не стали пищей для ордынских тварей. Все жаждали боя, а его все не было. Враг исчез бесследно. Старый сотник надеялся настичь Орду возле переправы через Эгер. Не настолько же она глупа, чтобы лезть на покинутый берег и дальше, в погибельный лес. «Ах, ты неплохо потрудился, мой Хис, куда как неплохо. Тот маг отлично залатал тебя. Ты теперь совсем как новенький. С таким войском, как у тебя за спиной, ты легко сотрешь в порошок всех своих обидчиков. И дело-то тебе поручили пустяковое — перейти одну речку, потом один лесок, потом одну горушку, и все. Совсем простое дело с таким войском. Вот только встретим тех, что подходят с востока, и можно идти на приступ. Тот маг не обманулся. Орда — великая сила, если умело ею командовать. А ты бесспорно будешь умело ею командовать, мой Хис. Змеиный царь оглянулся. Вслед за ним, извиваясь между холмов чудовищной сверкающей лентой, двигалось порученное его командованию войско. Бесчисленное множество тварей Орды, строгим заклятием поставленное под начало бывшего ученика Горджелина. Еще со времен Снежного замка у Хиса осталась привычка говорить с самим собой, чему он сейчас и предавался, самодовольно глядя на бесконечные шеренги тварей Орды. Дело казалось несложным. В самом деле, чего ему бояться, если заклятие прохода известно? А если те, которые за горами, кто там может оказаться на самом деле, Хис до сих пор не знал, попытаются пустить в ход магию? Что ж, тогда он докажет, что не зря провел столько лет в ученичестве у равнодушного. Не зря терпел издевательства, а зачастую и побои, и кое-чему научился. Проклятая девка с этим щенком Хиортом захватили его врасплох. Второй раз он такого с собой проделать уже не даст. Эх, жаль, лучники и впрямь оказались слишком метки. Отправили щенка к праотцам, прежде чем он, Хис, смог до него дотянуться. Но ничего, осталась еще та баба. И змеиный царь плотоядно облизнулся. «Как она будет кричать!» — сладострастно подумал он. «Как она станет кричать, когда я начну раздевать ее! Сначала я возьму ее и раз, и другой, и третий, а потом съем!» Тот серый маг намекал, что я найду эту девку за горами. «Впрочем, с такой армией я кого только не смогу найти. И кто знает, может, мы сочтемся и с самим равнодушным». Облитые панцирями бесчисленные спины чудовищ весело и совсем не грозно сверкали на солнце. Орда валила на запад. Она шла штурмовать Эльфран.